Глава вторая. Только мы подошли к Кайло и к груди вещей, как с неба спустилась облачная колесница, совсем не похожая на нашу. Высокие борта в свете фонарей блестели лаком. Облачные колеса, превращавшиеся в воздухе в подушки, были густыми и плотными, а не собранными из отдельных клочьев тумана. Но самое главное, в нее были запряжены два грозовых коня, черно-синих, как тучи перед бурей, с сизыми гривами и хвостами. Казалось, еще немного, и на туманных шкурах вспыхнут молнии. Наверняка для создания этих красавцев сильфы поймали целый ураган. «Неужели наш тарантас все-таки развалился?» — произнес Тревор то, о чем все подумали. С места возницы спрыгнул незнакомый сильф с белыми облачными крыльями за спиной. «Академия рун и древних языков? Второй курс? Рунология? Практика по ундинам?» Дождавшись нестройного «да», посчитал нас по головам, сверяясь с вытянутым из кармана списком. Заметил склад сумок у ворот. Шевельнул крылом, и порыв ветра распахнул багажный короб на задней стенке колесницы. Закрутился игривым вихрем. Открыл дверцы. Так, мимоза и сопровождающие ее лица. Сильф окинул взглядом нашу компанию, с любопытством изучающую коней. Сумки, короб, растения на руки. Держаться крепко, сидеть тихо. Понятно? Мы снова в разнобой выдохнули. Да, все еще не в силах поверить, что нам выделили такую красоту. Багаж Тревора занял почти весь короб. Похоже, он тащил с собой целую библиотеку вместе со шкафами и библиотекарем. Во всяком случае, остальные вещи удалось приткнуть с трудом. Зрелище было увлекательное. Настолько, что я едва не забыла пихнуть в свою сумку зеркальце и вытащить пакетики с семенами плюща, цыплюйника, жутко липкими листьями и вьюна. «Чего ты там копошишься?» «Средство от укачивания?» — понимающе хмыкнул Нел, забирая мою сумку и заталкивая ее в короб. «Нет. Семена. На всякий случай». Я сунула пакеты в карман платья. Дедушка всегда носил с собой. И меня приучил. «Семена?» — пропыхтел красный и потный Тревор, вколачивая сумку Айла в последнюю свободную щель между плотно спрессованными вещами и стенкой. Чем могут помочь какие-то семечки в воздухе? Не знаю и надеюсь, что не придется узнавать. Мне так спокойнее, с неловкостью призналась я. А, так бы и сказала, кивнул Тревор. Крякнул, наваливаясь изо всех сил, вогнал таки сумку на предназначенное ей место и отступил, довольно отряхивая руки. Примет-то у тебя такая, ясно? Подмигнул он. Нел? Обязательно два раза вокруг общежития облетает. Айла непременно чашку чая выпивает. А я пояс перед далекими перелетами наизнанку застегиваю. Это как? Наизнанку? Покосившись на пояс своих брюк, спросил Нел. Неудобно, хмыкнул Тревор. Переглянувшись, мы дружно рассмеялись и загрузились в колесницу. Я с мимозой на руках устроилась рядом с Нелом и Тревором. Айла занял место ближе к вознице, сбоку. Еще три места так и остались пустыми. Возница захлопнул крышку багажного короба, проверил замок, обошел вокруг колесницы, плотно закрывая дверцы, и забрался на козлы. Щелкнул воздушным ремнем, подобрал магические поводья, и колесница, встав на облачные колеса, взмыла в алеющее небо. Раскрылся магический купол, защитив от ветра. Темные грозовые скакуны обернулись черными молниями и рванули вперед. Вистоун быстро остался далеко позади. Небо и земля слились в единое целое. Казалось, мы мчимся в туннеле. У лица вспыхнуло что-то яркое. Я распахнула глаза и зажмурилась от брызнувшего в них света. Уже утро? Надо же, задремала. Золотистая птица, что меня разбудила, вильнула длинным хвостом и подлетела к вознице. Тот поймал ее и натянул поводья. Повозка зависла над сверкающей в солнечном свете водной гладью. Ух ты! А мы, оказывается, уже над океаном Ундин? Вот это скорость у наших лошадок! Защитный купол исчез. Волосы всколыхнул теплый бриз, пропитанный запахом соли и водорослей, наполненный шумом моря и криками чаек, что кружили вдалеке, не рискуя приближаться к грозовым скакунам. «Почти прилетели!» Возница махнул рукой вдаль, туда, где небо сходилось с океаном. Жадно всмотревшись, я заметила на самом краю сверкающей глади цепочку островов. Они, точно причудливые бусины из мелкого жемчуга, тянулись вдоль горизонта. Мирдин. Его многочисленные острова славились не только густыми тропическими лесами и белыми пляжами, но и бурями, штормами и течениями, которые не могла усмирить никакая магия, а также обилием темных созданий и опасных растений. Именно поэтому ундины когда-то давно ушли отсюда. Что им какой-то Мирдин, когда под властью Ламара целый океан? Много веков сюда никто не совался, но лет 30 назад ундины решили исследовать архипелаг и заодно улучшить отношения сразу со всеми наземными соседями. Тогда туда отправилась первая совместная экспедиция. Начались раскопки на самом большом из островов, и возникли грандиозные планы по работе на других. «Тут, конечно, красиво и все такое», — нетерпеливо заерзал Нел. «Но почему мы зависли?» «Дождемся вашего отстающего и полетим», — пожал плечами возница. «Отстающего?» Мы удивленно переглянулись. Изящная, напоминающая ладью плавностью линии колесницы, подлетела пару минут спустя. Грозовые кони были немного светлее наших, но тоже весьма темного цвета. Увидев лицо того, кто ими правил, я не поверила глазам. «Морган! Что он тут забыл?» «По распределению он должен лететь к Фейри. Вместо меня!» Натянув вожжи одной рукой, Морган остановил колесницу рядом с нашей. Победоносно посмотрел на меня. «Что, мол, съела, глупая Альва?» И широко улыбнулся, демонстрируя разом все свои зубы. Иногда мне казалось, что их больше, чем надо. Будь он конем, на ярмарке его оценили бы. И его идеальные зубы. Он вообще жутко гордился своей идеальностью. От нарочито небрежно уложенных каштановых волос до начищенных до зеркального блеска сапог. То, что идеальное лицо было слегка асимметрично, как у всех Фейри, он тоже считал признаком идеальности. В общем, вся эта идеальная идеальность вызывала зверское желание подарить ему мимозу, причем горшком кверху. «Студент Морган, лихачить будете в другом месте. Держите вожжи двумя руками. Да покрепче, не на каруселях», — отчеканил возница. «И прежде чем мы тронемся, покажите мне вашу упряжь». Морган фыркнул, но возражать не стал. Белая синичка, сияющая магией, запорхнула в нашу колесницу и подлетела ко мне. Я обрадованно поймала ее на руку. От мачехи. Она всегда посылала крошечных синичек. Сил Фейри в ней было мало, только на таких вестников и хватало. Но вместо мачехи перед внутренним взором появился Морган в полурастегнутой рубашке. Он вальяжно возлежал на роскошной кровати и покручивал в руке бокал вина. Первым желанием было открыть глаза и развеять вестника, не досматривая. Потом стало любопытно, ради чего Морган так расстарался с подделкой. Неужели только для того, чтобы продемонстрировать себя любимого и свою спальню? «Ты не захотела зайти ко мне. Вот я и решил показать, что ты теряешь», — вкрадчиво промурлыкал Морган. «И ко всему этому прилагается то, что ты очень хочешь получить». «Сомневаюсь». «Разве ты не хочешь вернуться к рунам Фейри? Или внезапно поняла свое истинное призвание?» «Древность и Ундин, держитесь, да, Хло?» «Нет. Я только что поняла, что очень хочу повторить опыт по изгнанию. На одном напыщенном дураке, который не воспринимает слова «нет». «Все равно сдашься. Так чего тянуть? Пара недель со мной на тропическом острове и... И никакой галиматьи с раскопками. Пусть другие роют. А ты полетишь обратно к своим рунам Фейри. Никто и слова не скажет. У меня все молчат. Хоть на 5 кафедрах практику проходи. Ну а потом... Конечно, сама ко мне придешь. Сама я приду. Только на твои поминки. Прошептала я, распахивая глаза. Сжала пальцы. Птица исчезла. Искры магии быстро истаяли. Морган, прекрасно видевший мою реакцию, самоуверенно ухмыльнулся. «Напомнить адрес болота?» Одними губами ответила я. Его ухмылка стала еще шире. «Итак, студент Морган, ваша упряжь в порядке. Теперь слушайте очень внимательно», — скомандовал возница, подбирая поводья. «Летите прямо за мной, иначе не пройдете через коридор бурь». Ухмылка мгновенно растаяла. Студент Морган оскорбленно скрипнул зубами. «Еще бы! Его высочеству предложили лететь в хвосте!» «Погодите! Бурь? Коридор бурь?» Мы закрутили головами, но внизу была только спокойная синева, которая на горизонте сливалась с лазурью неба. Ни малейшего намека на шторм. Возница щелкнул поводьями. Невидимый купол тут же отгородил нас от ветра. Грозовые кони помчались вперед. Неожиданно Мимоза вздохнула тоскливо и громко. Тревор, Нелл и Айла, как по команде, обернулись. Я стукнула по горшку пальцами. Тихо. Разошлась. Мимоза выдала очередной вздох и внезапно начала съеживаться, старательно укладывая ветки плотнее. «Чего это она?» Тревор заинтересованно дотронулся пальцем до листа. Лист тут же свернулся. «Не знаю», — нахмурилась я. Мимоза явно ощущала какие-то изменения вокруг. Она вела себя как перед ливнем, но на небе не было ни облачка. Внезапно что-то хлопнуло, и мимо нас, едва не поцарапав борт, проплыла колесница Моргана. «Стой! Куда?» — рявкнул возница и метнул воздушный аркан. Но кони Моргана со страшной скоростью рванули вперед, мгновенно обогнав наших. Аркан впустую щелкнул. Вода внизу вскипела. Вверх устремились 2 гигантские волны. «Левей!» Возница раскинул облачные крылья и вновь метнул аркан. Поздно. С треском лопнула магическая сбруя на упряжке Моргана. Кони взмыли в небо, а колесница, рухнув, исчезла среди бешено вздымающихся бурунов. Аркан в последний миг успел захлестнуться вокруг ноги Моргана. Выдернул вверх. Вторая воздушная петля обхватила талию этого идиота. «Нейл?» «Нет. Айла. Хорошо, хоть кто-то сообразил». Возница управлял колесницей одной рукой, с трудом уворачиваясь от бушующих волн. Над головой расползалось черное облако. Кони Моргана превратились в бурю. «Еще немного, и она обрушится на наши головы». Страх распустился в душе ядовитым болотным цветком. На секунду показалось, что я снова сижу среди сияющих тьмой многоконечных звезд, надвигающихся со всех сторон. И выхода нет. Потому что я всего лишь Альва. Мне не выстоять против темной магии. На шее шевельнулась Шелли. Ткнулась холодным пятачком в щеку. Я мгновенно пришла в себя. Тряхнула головой, прогнав воспоминания. Не время. Узор на моих пальцах засветился. Магия потекла по горшку. Мимоза, под удивленный вопль парней, растопырилась в стороны, а потом сплелась в канат. Ринулась к Моргану. Импровизированная веревка обвелась вокруг второй ноги Фейри. Возница с облегчением убрал аркан, сосредоточенно вцепился в поводья обеими руками. Стремительно темнело. Первый порыв ветра ударил в колесницу, сорвав Тревора с места. Он ошалело тряс головой, забираясь обратно. Я сунула руку в карман, быстро вытащила семена. 2 пакетика? Где третий? Ладно, пока хватит. И, высыпав их на пол повозки, окутала магией. Затрещали доски, прошиваемые и скрепляемые корнями. Липкие обычные плети с бешеной скоростью ринулись в стороны, прижимая нас к сиденьям. «Вытащить бы Моргана!» — выдохнула я, с ужасом понимая. «Не успеем», — мрачно подтвердил Айла, глядя в небо. «Я вытащу», — встрепенулся Нел. Вспомнил, что он маг воздуха? Вот уж не кстати. «Сидеть!» — рявкнул возница. «Стой!» — отчаянно закричала я. Но Нел ловко вывернулся из лиан и, расправив крылья, сиганул за борт. «Дурак!» Солнце утонуло в непроглядной тьме. Вспыхнули молнии, оглушительно загрохотало. Косые струи ливня обрушились сплошной стеной. Налетевший порыв ветра подхватил Нела, закружил чудовищной воронкой, сминая крылья, и ударил о борт. Нел рухнул вниз. Тревор яростно выругался. Айла мгновенно метнул второй аркан. Я запустила липкую плеть. Аркан промазал. Плеть дернулась и натянулась, качнув колесницу. Попала. Еще несколько плетей перевалили за борта. Судя по воплю, догнали первую и намертво прицепились к оглушенному Неллу. Я жадно втянула воздух, поняв, что все это время не дышала. Колесницу мотала из стороны в сторону. В наступившей темноте, разрезаемой вспышками молний, было непонятно, где небо, где море, и выдержала ли сбруи наших коней, или мы уже летим вниз, а оттуда прямиком в темные туманы. Сухим треском исчез купол, не выдержал. Вокруг нас появилась радужная пленка. Айла, и без того светлокожий, стал еще бледнее. Тревор пытался укрепить пленку, добавив рун. Маяком в этом безумии были крылья возницы и его белая рубашка. Нас кидало из стороны в сторону. Вокруг гудела буря, внизу бушевали волны. Травяные плети рвало ветром. Вместо них тут же нарастали новые. Листья давно снесло. Даже цыплюник не выдерживал напора стихии. Я чувствовала, как плохо растениям, но выбор был между ними и жизнями однокурсников. И я выбрала последних. «Давайте, милые, тяните их, тяните. Я потом вам новые листья и ветки наращу. Пышные, красивые», — безмолвно умоляла я. «Только, пожалуйста, тяните». Силы уходили, как вода в песок. И вот, наконец, лысые плети втащили в колесницу два кокона. Из одного торчала темная макушка Моргана. По бокам второго топорщились облачные крылья Нелла. Айла и Тревор изо всех сил старались держать купол над нами, но у них явно не хватало магии. Свободные лианы ринулись вверх, сплелись над нашими головами в низкий зеленый потолок. Он тут же задрожал от ударов урагана. «Закрывайте возницу!» — прокричал Тревор, вычерчивая мелом на досках новые и новые руны, вливая в них крохи своих и без того небольших сил, рискуя выгореть и вовсе остаться без магии. Он прав. Погибнет возница, умрем мы. Только возница в состоянии удержать наших сине-черных скакунов, не дать им вырваться из магической упряжи. Совершенно белый Айла кивнул, сдвигая купол к облучку. Слишком тонкий купол. Накатили знакомые безразличия, отстраненность. Но вдруг будто второе дыхание открылось. Магия потекла с пальцев, изумрудной дымкой стелясь по дну повозки, усиливая и укрепляя плети растений. И тут мы начали таять. Буквально. За пару удивленных вздохов все стали прозрачными, призрачными. Потрясенно глядя друг на друга, ребята открыли рты. И мы, вместе с колесницей, возницей, конями и растениями, куда-то провалились. Эрван осмотрел себя еще раз и озадаченно хмыкнул. Из странного места его выкинуло все в ту же хижину. Вот только на этот раз он так и остался призрачным. «Почему?» Он тщательно проверил точки входа и выхода. Обе были в порядке. Но портал явно работал неправильно. Что с ним не так? И что же такого умудрилась сделать Хлоя, если Эрвана не просто зашвырнула обратно в перенос, но и подержала неизвестно где, а потом выплюнула в призрачном виде? И почему банальное изгнание призрака вообще сработало? Отец Эрвана не раз попадал под него, когда его путали с привидением. И ничего, жив-здоров. Да и сам Эрвин пару раз встречался с не особо просвещенными магами. Тоже ничего не происходило. Ладно, с этим он разберется. Сейчас главное — снова стать материальным, обычным. Чтобы не распугать к химерам практикантов, которые уже скоро прилетят. Что если попробовать еще раз перенестись туда и обратно, ничего не меняя в настройках портала? Да, еще раз. Без участия Хлои. Еще раз. И следующих 28 еще раз не вернули ему нормальный облик. Полностью не вернули, но с каждым переносом он становился все материальнее. На 30-й раз Эрван свалился на пол хижины почти нормальным, за исключением рук. «Не так уж плохо», — хмыкнул он, пошевелив прозрачными пальцами. «Еще пару раз перенестись и...» Эрван покосился на настенные часы. «Это он будет делать после того, как встретит студентов. Колесница уже должна подлетать к острову. Главное, пока не использовать магию. На всякий случай. Чтобы не схлопнулся этот странный неправильный портал. Мало ли что на него повлияет. А остаться с призрачными руками навсегда Эрван при всем своем авантюризме не хотел. Встретит студентов и опять вернется сюда, добиваться нормального облика. И только после этого будет разбираться и с кривым порталом, и с внезапно сработавшими изгнаниями, и с Хлоей». Откопав в шкафу перчатки, Эрван натянул их, вытащил из ящика стола вейтум и с удовольствием покрутил в руках. «Удобная штука. Это недавнее изобретение ламарских магов. Приложил глазам, и все, что творится за сотню миль, видно, как на ладони. Самое то для Мердина с его кучей разбросанных по громадной территории островов». Он вышел из хижины и быстро зашагал к берегу. Подойдя к самой кромке прибоя, Эрван через вейтум внимательно всмотрелся в небо. Колесница показалась точно по расписанию. Возница Делвин — педант в плане времени. Эрван приготовился толкать речь перед навязанными подопечными. Но тут вторая колесница, следующая за первой, внезапно пошла на обгон. Барана, правящего ею, Эрван отлично разглядел. Морган, студент-перебежчик, носившийся по всем кафедрам. Что за краб пустоголовый? Сбрую тут же сорвало. Колесницу вынесло из безопасного коридора. Стихия вокруг проснулась, и коридора не стало. Эрван недолго думал. Выбор между собственными руками и чужими жизнями был очевиден. Вбегая в воду, он на ходу создавал новый призрачный перенос, чтобы перекинуть всех на остров, не дожидаясь, пока стихия успокоится. Но едва закончил, как колесница, опутанная зелеными плетями, стала прозрачной и начала исчезать. Чудом поймав ее точку выхода, Эрван быстро перенастроил портал и, сунув вейтум в карман, провалился следом. Короткое чувство падения, ослепительная вспышка, и колесница прочно встала на все четыре колеса и больше не качалась. Я осторожно открыла глаза и посмотрела на руку, вцепившуюся в бортик. Она оказалась полупрозрачной и едва заметно светилась. Я вся была полупрозрачной и светилась. И ребята светились, и потрепанные штормом растения, и колесница с конями и возницей. Ух ты! Словно целая толпа призраков. Стоп. Получается, это было не падение, а призрачный перенос? Но куда? Я погладила испуганно шевельнувшуюся Шелли и огляделась. Через прозрачные растения и стенки виднелись массивные стволы деревьев, лианы, густые заросли травы, выхваченные из темноты голубоватым свечением колесницы. Мы явно приземлились посреди тропического леса. «Где же Эрван? Это же он нас сюда перекинул?» «Всем сидеть на месте!» — сипло выдохнул возница. Опершись руками о сиденье, он тяжело дышал. Облачные крылья понуро висели вдоль спины, глаза были закрыты, плечи подрагивали. Выложился по полной, но грозовых скокунов сумел удержать, не дал вырваться. И мы все живы. «Не вылезать!» — добавил возница. Исследовать озаряемые вспышками молнии джунгли желающих не было. Мало ли какая там живность. Или наоборот, нежить. «Хлоя, может, ты попросишь их сползти с нас?» Тревор, морщась, отодрал от щеки лист цыплюйника. Два кокона из лиан задергались. Из них замычали Нелл с Морганом. Управлять растениями в прозрачном состоянии было странно. И магия выглядела странно. Она текла с призрачных пальцев. Бесцветная, больше напоминавшая воду. «Осторожней!» – заорал Морган. Одна из прозрачных плетей цыплюника покачивалась в воздухе с вырванным куском его рубашки. Морган сердито покосился на прореху. Да уж. После объятия растения он выглядел не идеально. Помятый, поцарапанный, взъерошенный, как уличный кот. Еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Первым делом Морган начал отряхиваться. Потом оглядел борт нашей колесницы, прицелился. «Только попробуй сунуться», — процедил Айла. «В морду дам». «Селенок хватит?» — прищурился Морган. «Ша!» — прохрипел возница. «Замолкли!» Айла невозмутимо пожал плечами. Морган смерил всех презрительным взглядом, скривился и... сел. Неужели чувство самосохранения еще не окончательно покинуло его самоуверенную голову? Или полет вверх ногами подействовал благотворно? На всякий случай я заставила подползти к его ступням парочку плетей мимозы. То, что приказ для него – пустой звук, мы уже выяснили. Проверять, какие неприятности свалятся на нашу голову, если он высунется из колесницы, не имелось ни малейшего желания. Ему бы к целителю. Нелл кивнул на возницу. Или кундини. «Угу. Как только мимо пробежит, так и поймаем», — мрачно отозвался Айла. «А зачем кундини?» — заинтересовался Тревор. «Действительно, зачем? Вроде бы ундины ничем помочь больному не могут. Среди них нет целителей. Ундины управляют водой, а внутри тела ее достаточно. Зарядит магически в нужном направлении и... в общем, больной быстрее исцелится», — пояснил Нелл. «А разве ундины так умеют?» «Сильные могут». «Да хорош сочинять!» — насмешливо фыркнул Морган. «Хоть одну назови, чтобы так могла». «Это факт. Но если тебе нужны имена...» — сердито начал Нелл. И тут раздался тихий, тоскливый, пробирающий до самых костей вздох. Нелл застыл на полуслове с открытым ртом. Айла сглотнул. Ухмылка Моргана намертво прикипела к зубам. «Опять твоя мимоза!» — в сердцах сплюнул Тревор. «Это не она!» Я покрутила головой, вглядываясь в темноту вокруг колесницы. Чуть справа, неподалеку, была тьма. Она двигалась в нашу сторону. Через несколько мгновений между деревьями замелькал тонкий женский силуэт в белом платье. И вскоре я рассмотрела, что к колеснице приближается красивая, но очень печальная девушка с длинными волосами, украшенными цветами и ракушками. Она была прозрачной и светилась. Привидение. Настоящее. «Сидите на месте. Белая леди не опасна», — едва слышно скомандовал наш возница. «Это она?» Нелл заинтересованно привстал. Белая леди медленно облетела вокруг колесницы и остановилась возле меня. Огромные глаза смотрели сквозь стену из растений пристально, не моргая. По спине скользнул противный холодок. Сглотнув, я отвела взгляд. «Эй, крылатый, ты в курсе, что это?» Очухавшийся Морган ткнул пальцем в призрачную деву. «Конечно», — огрызнулся Нелл. «Так вещай», — разрешил Морган. «Эх, залепить бы ему рот цыплюйником. Но жалко. Не Моргана. Растение. Оно и так потрепанное». «Все как всегда. Предательство. Интриги». Нелл покосился на меня. «Любовь». Как выяснилось, из несколько сумбурного рассказа Нелла, в Ламаре на далеком острове жила ундинна. сильная магически и очень красивая. Любая вода ей подчинялась. Любой парень был рад взять ее в жены, но ее сердце долго оставалось свободным. Однажды Ундина встретила моряка, влюбилась и вышла замуж. Но 3 года спустя тот исчез. Она думала, погиб. Вскоре его товарищи проговорились, что он ушел к другой. Ундина не поверила, пока сама не увидела. И тогда поднялась страшная буря. Сила отозвалась на боль хозяйки. В бурю попал корабль моряка. Ундина спасла его, а муж к ней не вернулся. Она умерла от тоски или благополучно дожила до старости в одиночестве. Тут Нелл не был уверен и стала призраком. «С тех пор и блуждает по островам», — вздохнул Нелл. «Появляется в самых разных местах Ламара. Говорят, если узнать имя Белой Леди и назвать его, она оживет». «Призрак оживет?» — скептически переспросил Морган. «Сказки все это». «Призраки не оживают. Факт. Зато всякие темные сущности вполне могут. Но если бы несчастная Ундина превратилась в такую сущность, охотники богини ночи давно бы ее уничтожили. На то и дала им силу богиня. Находить и уничтожать вредоносные темные сущности и отлавливать магов, решивших использовать тьму». Знакомая вспышка прорезала темноту рядом с колесницей. «А еще леди подарит своему спасителю знания, которые помогли ей стать сильной магиней». Нелл говорил все медленнее, пока и вовсе не замолчал, удивленно глядя на прозрачного Эрвана, возникшего у борта колесницы рядом с печальной девой. «Именно потому», — подхватил Эрван, «за этим призраком гонялись толпы юных магов, желающих разжиться дармовыми знаниями. Но либо они плохо бегали, либо плохо искали. Леди все еще гуляет по островам, распугивая местных чудовищ». «Привидения тут что, парами ходят?» — еле слышно прошептал Тревор. «Второй не привидение, а наш наставник», — так же тихо шепнула я. «Как же я была рада его видеть! Несмотря на уверенность профессора Бричина, я все же немножко сомневалась, все ли в порядке с Эрваном после изгнания. И только поэтому сейчас разглядывала его из-под тишка. Да, только поэтому. Та же рубашка, жилет, потрепанные брюки, заправленные высокие сапоги и... перчатки? Зачем ему перчатки в жару? Какая разница?» Сузив глаза, Эрван оглядел нашу замершую компанию. Повернулся к вознице. «Делвин?» «Терпимо», — буркнул тот. «Леди?» Эрван повернулся к привидению. «А не пора бы вам отправиться дальше? У меня тут первая в жизни воспитательная беседа намечается». Глаза леди сердито сверкнули. Она бесшумно развернулась и растворилась в зарослях. Мы смотрели ей вслед. Эрван насмешливо добавил. «К слову, ее дом находится здесь, неподалеку. Но если вдруг у кого-то из вас возникнет желание проверить легенду и в одиночестве поскакать по окрестным островам, разыскивая это место, сразу скажу оптимистам, леди к дому не привязана. И не факт, что вообще к чему-то привязана. Так что у вас все острова Ламара для поисков, не только Мирдин. Ну а кто хочет просто взглянуть на руины жилища, может прямо сейчас прогуляться к ним по зарослям вечно голодной травы, занесенные в местную книгу редкостей». Ребята дружно сделали вид, что не очень и хотелось. А я и не собиралась искать дом привидения. Хватит с меня призраков. «С лирическим отступлением все», — сказал Эрван. «Теперь официальная часть. Ваши имена я знаю. Академия прислала ваше досье еще до того, как меня обрадовали новостью, что вас ко мне приписали». Его глаза весело блеснули. Похоже, он не в восторге от наставничества. Но это его забавляет. «Я Эрван Нитт». «Для вас, Эрван». Эрван искоса глянул на меня. Захотелось немедленно сбежать следом за леди, потому что взгляд был совершенно не преподавательским. «Я ваш надсмотрщик на ближайшую неделю». Мы озадаченно переглянулись. «Неделю? одну? А куда делись еще два с огромным хвостом месяца? Нам что, практику урезали?» Возмутился Тревор. Хохол на его голове воинственно встал дыбом. Похоже, он был готов драться насмерть, лишь бы получить обратно практику в полном объеме. «Нет». Эрван заинтересованно оглядел Тревора. «Это меня урезали после долгой продуктивной беседы с вашим деканом. Он не оценил перспективы разыскивать вас под джунглем, потому что именно там находится основное место моей работы. В общем, через неделю сюда прилетит профессор Бричин и примет вас в свои добрые руки». «Ага, в те самые, которые не зашли мне пересдачу. Из-за Удуда». «До его появления жуем план практики, роем и описываем, что наковыряли. Официальная часть закончена». Эрван перегнулся через борт, ткнул пальцем в нацарапанные на досках руны. «Признавайтесь, чье художество?» «Мое», — нахмурился Тревор. «Поздравляю. Ты только что освоил призрачный перенос». «Перенос?» Я вгляделась в руны под ногами. И правда, там, кроме защитных и пары недоделанных целительских, был целый выводок незнакомых символов. «Я освоил?» Тревор ошарашенно вытаращился на Эрвана. «Ты! Либо кто-то нагло использовал начерченные тобой руны, наполнив их своей силой. А теперь стесняется признаться». Эрван насмешливо приподнял брови. «Но лучше ему это сделать, потому что я захватить вас своим переносом не успел. Вы переместились сами. И возвращаться обратно вам придется. Тоже самим. Через эти вот руны. Если, конечно, не решите здесь остаться, чтобы пополнить ряды местных привидений». «Я думал, не вышло», — пробормотал Тревор, разглядывая косые руны под ногами. «Вышло». «Ну, тогда я сейчас», — воодушевился Тревор. «Нельзя! Нельзя сразу! Выгоришь!» В ужасе выпалила я. «Не торопись!» — одновременно со мной невозмутимо сказал Эрван. «После призрачного переноса требуется время, чтобы восстановиться. Так что копи силы. А пока Тревор медитирует». Он посмотрел на перчатки, потом с прищуром обвел ребят взглядом. Остановился на мне. «Хлоя, поможешь мне слегка подправить вашего возницу? Оставляй гербарий и перебирайся к нему ближе». «А как я могу ему помочь?» – растерялась я. «Я ведь не целитель». «Неважно. У тебя есть руны и немного силы. Этого достаточно». «У меня тоже есть», – встрепенулся Нел. «Ага, полнаперстка. У остальных?» «Айла по нулям. Тревор копит на перенос. А наш спец по выполнению приказов умудрился потратиться на неудачное спасение собственной шкуры», — перечислил Эрван, перепрыгивая через прозрачный борт колесницы. «Отобрал у меня мимозу, вручил ее Неллу». «Держи утяжеление, чтобы больше не вылетал без приказа из колесницы». Такое ощущение, что он лично видел, что с нами случилось. Но как? В небе, кроме чаек, никто не летал. По волнам не плавал, а до островов было слишком далеко. «Хлоя, не спи!» — вырвал из раздумий насмешливый голос. «Бррр!» Я быстро перебралась к облучку. Эрван помог встать коленями на сиденье за спиной возницы и вложил в мою ладонь грифель. «Помнишь руны консервации?» «Да, но...» «Зачем? Что консервировать?» «Не что, а кого? Делвина». Возница негромко хмыкнул. «Но он же живой!» Озадаченно моргнула я. «А руны только для образцов. Камней, черепков». «Кто это вам сказал?» — приподнял бровь Эрван. «Руны куда более многофункциональны, чем вы думаете. Мы законсервируем его травмы. Пиши прямо по рубашке, между крыльями». Я выдохнула и осторожно коснулась рубашки грифелем. «Да уж, травмы я еще ни разу не консервировала. Мне и в голову не могло прийти, что их можно консервировать, как огурцы или черепки». «Смотри, руны не перепутай», — донесся сзади ленивый голос Моргана. «Ему еще нас вести, да?» «Кстати, Морган, очень дружелюбным тоном перебил Эрван. «Давай обсудим с тобой, гений рун, награду за столь тщательное выполнение приказа. Лопата подойдет? Справишься? Не колесница ведь?» «Я приказы не нарушал», — огрызнулся Морган. «У коней спрашивайте. Это они понесли». «Интересная версия», — кивнул Эрван. «Но, увы, не жизнеспособная. Облачные кони не несут. Они из облаков. Им все равно, что происходит вокруг. Их нельзя напугать». «Эти понесли», — упрямо повторил Морган. «Тогда им должны были помочь. Кто-то или ты сам?» «Я похож на ненормального?» — оскорбился Морган. «Норма — понятие относительное. С конями разберемся, но лопата уже твоя». Пока Морган получал головомойку, а парни одобрительно молчали, я выводила руны. Закончив с последней, осторожно наполнила их магией. Надпись на спине возницы вспыхнула, и он облегченно вздохнул, повел плечами. «Ну что, Тревор, готов?» Эрван тут же развернулся к парням. Я спустила ноги с сиденья и села. Эрван уже пояснял Тревору, с какой руны лучше начать, чтобы перенос сработал быстрее. Пару минут спустя все было готово. «Давай», — скомандовал Эрван, выныривая из колесницы и останавливаясь по ту сторону борта. Тревор сосредоточился, приложил пальцы к одной из рун. Мы затаили дыхание и... И ничего не случилось. «Пробуй еще раз». Эрван невозмутимо скрестил руки на груди. Нахмурившись, Тревор снова направил магию на руны. И опять ничего. Говорят, повторение — мать учения. За час Тревор наповторял на идеальные знания призрачного переноса. С нулевым результатом. Он злился, нервничал. А Эрван спокойно командовал повторить еще раз. Следя за очередной попыткой Тревора, я безумно хотела, чтобы у него получилось. Только вот выйдет ли? Или мы уже все призраки? Усталость навалилась волной, а вместе с ней безразличие. Подумаешь, еще час посидим в джунглях. И тут руны под пальцами Тревора вспыхнули. Он озадаченно потряс головой. И мы опять куда-то провалились. А когда перед глазами прояснилось, сквозь призрачное дно колесницы были видны темные волны внизу, все еще высокие, а над головой клубились черные тучи, уже не такие плотные и низкие, но щедро поливающие дождем. Лишь у самого горизонта небо яснело, и на нем зажигались первые звезды. То есть между нашим внезапным нырянием в джунгли и возвращением оттуда прошли без малого сутки? Ничего себе мы полетали! Возница взялся за поводья. Взмахом облачного крыла соорудил над собой небольшой прозрачный защитный купол. И вскоре мы поняли, зачем он это сделал. Кони, колесницы, мы и растения быстро стали обычными. Заслон из переплетенных стеблей закрыл небо. Мы оказались в кромешной темноте. «Хлой, сними, а?» — вздохнул Тревор. «У нас нет другой защиты», — напомнила я. Самой ужасно хотелось посмотреть на острова, но вряд ли у возницы остались силы отводить от нас ветер и дождь. «Сейчас будет самая лучшая защита, малыш», — объявил Морган, нагло погладив меня по руке. Щелкнул пальцами и зажег крошечный огонек. Самодовольно ухмыльнулся, еще раз щелкнул пальцами и... Радужная сияющая пленка поднялась к заслону из переплетенных стеблей и развернулась, куполом накрыв изнутри всю колесницу. «Вот спасибо!» — обрадовался Тревор и, немного помолчав, пробурчал. «Только, Морган, больше меня малышом не называй!» Морган поперхнулся, ошарашенно глядя на Тревора. Выражение лица при этом у него было замечательно недалекое. Я подавилась смешком. Нел кашлянул, пряча улыбку. «Мы-то знали, что у Тревора пунктик на росте. Все, что слышит, к себе примеряет». Отвернувшись, чтобы не рассмеяться в голос, я быстро сматывала растения в два клубка. Один — вьюн, второй — цыплюйник. Так проще будет потом выносить, выкатывать из колесницы. Мимоза, отмахнувшись от меня, сама приняла прежний вид. И, кажется, стала даже немного компактнее. Клубки росли, тесняя ребят к бортам. Растаял защитный купол над возницей. «Подлетаем!» — крикнул он. Морган щелкнул пальцами, схлопнув радужную пленку. И все звуки, запахи, краски хлынули со всех сторон вместе с дождем. Мы мгновенно вымокли, хоть выжимай. А кони тем временем уже скользили над белеющей полосой пляжа, на которую шелестом накатывали волны. Впереди сквозь секущие струи виднелось яркое большое пятно света. Промелькнули макушки деревьев. Потянулся поселок из хижин на невысоких сваях с теплыми огоньками фонариков над входными дверями. Яркое пятно стремительно приближалось и, наконец, оказалось круглой площадкой, окруженной двумя рядами фонарей. На нее и приземлилась наша потрепанная колесница, совсем недавно новая и шикарная. Но, наконец-то, добрались.